Если я не приберу этого человека к рукам, он пригвоздит мои подошвы к посольскому полу, и тогда никто не помешает лорду Икс самым причудливым образом добиваться трона империи и сеять хаос. «Да, сэр», — Майлз вздохнул, — «а также любой другой, кто его увидит». Фариди бросил на него изумленный взгляд. «Командование имперской безопасности подозревает утечку информации в моем отделе связи?» «Нет, насколько мне известно. Однако, как скромный курьер, я не вправе задавать вопросы, не так ли?» Судя по тому, что его глаза чуть расширились, Фариди оценил шутку. «Воистину проницательный человек». «С момента, когда ваша нога ступила на эту кита, лорд Форкосиган, я ни разу не заметил, чтобы вы перестали задавать вопросы. Личный недостаток». «А можете ли вы чем-нибудь подтвердить ваши объяснения?» «Разумеется». Майлз задумчиво уставился в пространство, словно собирался извлечь оттуда свои слова. «Судите сами, сэр. Всем прочим курьерским офицерам СБ привита аллергия на фастпентал. Это пусть смертельной ценой страхует их от допроса кем-то посторонним. Учитывая мой титул и родственные связи, эту процедуру сочли для меня слишком опасной. Как следствие, я подхожу лишь для выполнения заданий наименьшей степени секретности. Все дело в непотизме». «Очень убедительно». «Было бы не очень хорошо, если бы это было не так, сэр». «Верно». Еще одна долгая пауза. «Есть еще что-нибудь, что вы хотели бы мне сообщить, лейтенант?» «По возвращении на Барояр я сдам подробный рапорт о моем путешествии Саймону Ильяну. Боюсь, вам придется обращаться к нему. Предполагать, что он пожелает вам сообщить, определенно не в моей компетенции». «Есть. Фу. Формально он ни разу не солгал, даже косвенно». «Ага, не забудь это отметить, когда зачитают расшифровку этого разговора на грядущем военном трибунале по твоему делу». Впрочем, если Фариди предпочитает думать, что Майлз — секретный оперативный агент, работающий на высшем уровне и в обстановке полной секретности, это ведь не что иное, как чистая правда. То, что на выполнение своей миссии он назначил себя сам, а не получил назначение свыше, это проблемы совершенно другого порядка. Я мог бы добавить одно философское замечание. Будьте так добры, милорд. Станете ли вы нанимать гения для решения невообразимо трудной проблемы, чтобы затем оградить его со всех сторон забором из правил или руководить каждым его шагом с расстояния двухнедельного перелета? Вы предоставите ему свободу действий. Если же все, что вам нужно, это человек, выполняющий приказы, можно нанять идиота. На самом деле, идиот для этого подойдет даже лучше. Фариди легонько забарабанил пальцами по компульту. Кажется, этот человек в прошлом сам имел дело с одной-двумя подобными проблемами. Его брови поднялись. «А вы считаете себя гением, лорд Форкосиган?» — мягко спросил Фариди. От его интонации по коже Майлза побежали мурашки. Так этот голос напомнил ему отцовский, когда граф Форкосиган готовил ему серьезную словесную западню. «Оценка уровня моего интеллекта в личном деле, сэр». «Я читал его. Именно поэтому у нас состоялся этот разговор». Фариди медленно сморгнул, словно ящерица. «Абсолютно никаких правил?» «Ну, может быть, одно правило есть. Давай результат или получишь под зад». «Насколько я понимаю, вы занимаете вашу нынешнюю должность почти 3 года, лейтенант Форкосиган. Ваша задница пока цела, не так ли?» «Последний раз, когда я проверял, была, сэр». «Возможно, такой и останется на следующие 5 дней». «Это предполагает поразительные полномочия и автономию». «Совершенно никаких полномочий, только ответственность». «Бог ты мой!» Фариди глубокомысленно поджал губы. «Я вам сочувствую, лорд Форкосиган». «Спасибо, сэр. Сочувствие мне не помешает». В последовавшей за этим задумчивой тишине Майлз добавил. Нам неизвестно, пережил ли лорд Тейнара эту ночь. Он исчез, поэтому мы думаем, что да. Последний раз его видели, когда он покидал зал лунного сада со свернутым ковром на плече. Фариди вопрошающе покосился на Майлза. По поводу ковра у меня нет объяснений. Майлз проигнорировал толстый намек, вместо ответа уточнив. «Вы уверены, что это исчезновение означает, что он выжил? А что с его преследователем?» Фариди улыбнулся. «Вскоре после того, как мы оставили Иенару, его забрала цитагандийская гражданская полиция и до сих пор содержит в строгом заключении.